история, рожденная во мне, и о ней расскажет только Бог. Для меня бесценно то, что жизнь горит в тебе. Даже если вместе не дано, ты жил, не замечая меня в своей душе, и шел по тонкой грани, так долго не ко мне. И ты, как добрый ангел, всегда меня спасал. Но не ждала я, чтобы ты когда я буду любить. Встретились опять, и теперь друг друга больше отпускать нельзя.